рассматривали проблему индивидуальности, как она стоит в психологии в целом и в общей психологии личности в частности. И одним из качеств, которые предъявляются к индивидуальности, то есть самой индивидуальности быть не может без этого качества, оно называется качество ума. И сегодня пойдет речь о качествах ума. Какими качествами обладает ум, когда мы говорим, что это ум? Любое представление о человеке предполагает, безусловно, оценку его ума. Пожалуй, скорее, чем о характере, о способностях, о настойчивости, люди судят друг друга, как вам известно, по уму. К сожалению, оценки эти чаще, чем следовало бы, являются категоричными. Умный или дурак? Вот дихотомия. Не говорим же мы хотя бы так. Немножко умный, немножко дурак. Хотя не слишком умный и слишком умный, такие люди встречаются. Это ирония, конечно, но близка к истине. Психологическое знание о человеке заключает сведения о мышлении как психическом процессе, о формировании и развитии интеллекта. Многие исследователи приложили немало сил, чтобы определить механизмы интеллектуальной деятельности человека, представить ее структуру. По традиции в интеллекте различают вербальное, то есть словесное, числовое, пространственное измерение, которым некоторые авторы добавляют воображение, логику, память и другие. Спирмен, это английский психолог крупнейший, который много сделал для развития и понимания природы интеллекта, показал с помощью факторного анализа, что существует некоторое соотношение, некоторая математическая корреляция, связь между этими различными измерениями, о которых я только что сказал. Иначе говоря, раз существует некоторая корреляция, некоторая математическая соотношение, то есть общее измерение по отношению ко всем этим отдельно взятым показателям. И вот такое общее измерение в психологии интеллекта принято называть фактором Q. Или общим фактором. И интеллекта. Проще говоря, корреляция между разными показателями есть общий фактор интеллекта. Есть корреляция, есть общий фактор. Нет корреляции, есть рассыпанные признаки интеллекта. Но корреляции всегда есть, либо положительные, либо отрицательные, либо слабые, либо сильные, потому что по одной причине все в этом мире взаимосвязано. В психике тоже. Так что допущение о существовании некоторого общего фактора справедливо. Это чисто формальное обозначение. Содержание его не вскрывается. И в любые тесты по интеллекту этот общий фактор входит. Этим я хочу сказать, что ум человека не только на уровне обыденного сознания, воспринимается как нечто единое, целое, но и в научном понимании представляет собой сложное, целостное образование психики. Теперь спрашивается, в чем же проявляется это свойство человека? Почему мы одного называем умным, а другого дураком? Такой известный исследователь личности, как Гилфорд, предложил рассматривать проявление ума как осуществление некоторых умственных операций. Так он предлагает определять то, что такое ум, через операциональные составляющие, через набор операций. Но операции эти известны. Анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, систематизация, классификация и так далее. Эти умственные операции осуществляются с использованием образов, символов, понятий, знаков. Ну, в частности, такой знаковой системы, как речь, с помощью действий. Наконец, результатом некоторых умственных операций следствием обработки того или иного содержания является, конечно, умозаключение. О принадлежности явлений или объектов к классам. Умозаключение – причина следственных отношений или связи. Ну и на вершине построения теории. Пару слов о том, что такое теория. Перед теорией, особенно общепризнанной, люди благоговеют. Должен вас разочаровать, заведомо. Любая теория неверна. Вот весь вопрос, как из неверных теорий мы извлекаем верный факт. Вот в чем проблема. Любая теория – карикатура на действительность. Как бы она ни была изящна, привлекательна и с точки зрения математического аппарата доказательна. Все определяется простой формулой, известной всем. Мир неисчерпаем, психика тоже неисчерпаема, а теория берет только маленькую точку в этой вселенной, материальной вселенной и вселенной психической. Кроме того, теория ничего не дает ни эксперименту, ни практике. И вообще для экспериментатора теория не нужна. В лучшем случае теория помогает сориентироваться в некотором направлении экспериментирования. Далее, проверка истины является вовсе не практика, как принято считать со времен Карла Маркса. А проверка истинности добытого факта является только то, что если этот факт входит в качестве составляющей компоненты в ту или иную теорию, он становится научным фактом, а так это явление. Я не говорю об обыденных фактах, которые мы в жизни знаем. Ну вот, в экспериментальной физике или в экспериментальной психологии получили какой-то факт. Ну, получили. Но если этот факт не включается в физическую или психологическую теорию, он не является с этой точки зрения научным фактом. Его еще надо объяснить. Мышление предполагает способность нашего ума разложить изучаемое явление на части. Дальше говорят, уметь собрать. Я утверждаю, что второе не обязательно или не всегда обязательно. Но надо, когда мы разлагаем какое-то явление на составные компоненты, на части, нужно из этих частей уметь извлечь информацию. Для этого разлагается. То есть извлечь то, что может привести к правильному решению, правильному выводу. Так вот, синтезируются не элементы, а эта информация. И в логике высказывания это прекрасно, блестяще показано. Есть много логик. О способностях человека чаще всего судят по результативности его усилий. Не по количеству приложенных усилий, а по результату, который дали эти усилия. Недаром народная мудрость гласит: у умной головы 100 рук. Голова научит, руки сделают. Разумный в пустыне дорогу найдет, а глупый и на дороге заблудится. Но успешность человека как и в предметной, так и в умственной деятельности зависит не только от способностей. Не меньшую роль, а может быть даже большую, играет умение и привычка, думать. Рене Декарт говорил, цитирую, «Для того, чтобы усовершенствовать ум, надо дольше размышлять, чем заучивать». Так вот, умения и навыки думать складывают в процессе обучения и воспитания прежде всего. Народная пословица. Учить, ум точить. Поэтому нередко в жизни люди, изначально более даровитые, достигают меньших результатов. А менее одаренные, но хорошо обученные, у которых ум отточен, оказываются более успешными. Талант человека может выцветать так же, как узоры на крыльях бабочки. Талант дан человеку для того, чтобы работать с ним. Талант – это непомерная ноша, потому что она требует больше работы, чем такая работа требуется для менее талантливого человека. Весь процесс обдумывания конкретной задачи или какой-то конкретной ситуации, конкретного события, конкретного явления можно представить в виде трех последовательных основных этапов. Вначале возникает специфическое состояние которое можно назвать интересом к проблеме, к ситуации, к задаче или побудительным мотивом, или напряжением. Это состояние происходит из рассогласованности между уже имеющимися знаниями у человека имеющихся способов действия, схем решений с одной стороны и с другой получение необходимого результата, который этими способами не достигаются. Поэтому возникает следующий этап. Этап ориентировки. Эта ориентировка осуществляется путем последовательной постановки ряда вопросов. И поиска ответов на эти вопросы. Поиск осуществляется путем перевода информации с языка образов на язык понятий и наоборот. Это позволяет восстановить недостающие связи при решении задач. Следующий этап – это выбор самого решения. Ну а тогда это перебор. И взвешивание возможных вариантов решения. Еще более мучительный этап. Какое решение принять за правильный ход для получения необходимого результата? Чаще всего в обыденной жизни есть только всегда у всех одно возможное решение. Но их же много, их бесконечно много. На самый тривиальный вопрос можно найти такое множество решений и получить результат совершенно неожиданный. Далее это требует сличения своих гипотез с искомым ответом, который еще неизвестен. И у вас есть тоже множество ответов при множестве решений. Так вот, когда сличение оказывается более-менее удовлетворительным, когда одно из возможных решений и один из возможных ответов близки друг к другу, совпадают, то этот ответ и принимается за истину. На этом процесс может быть закончен. Если нет, тогда идет очередной процесс выбора очередной альтернативы. Небольшой пример. По легенде, а может быть это правильная версия, Толстой переписывал свой роман «Война и мир» более 30 раз. Представляете? Искал вариант. 30 раз вот такую толстенную книгу. Какое упорство нужно? А Эрнест Хемингуэй концовку романа «Прощай, оружие» там небольшой абзац. 18 раз переписывал абзац, чтобы добиться точного окончания романа. Писал он обычно стоя за машинкой, а внизу у него лежала кожа льва, которого он сам в Африке застрелил. И до сих пор остались там следы его, он писал всегда босиком, от его ног. Потому что постольку раз переписывать, конечно, там вся... Протоптал. Если остановиться на перечисленных этапах умственной деятельности, то, пожалуй, было бы честно признать, что в таком виде умственная деятельность мало чем отличается от, собственно, предметной. Ведь для того, чтобы сколотить табуретку, тоже нужно все это проделать. Но в чем же специфика, собственно, умственной деятельности тогда? Что такое ум? И чем умный ум отличается от неумного ума? Первое качественное превосходство человеческого разума представляет собой способность выйти за рамки очевидного, за пределы конкретных параметров деятельности, за пределы конкретности. Поэтому различают обыденное мышление и критическое. Обыденные, традиционные, пользуются в основном только конкретной информацией. А все усложняющие моменты, абстракции, игнорируются. Поэтому так распространено желание у всех все делать с точки зрения так называемого здравого смысла. А если у меня не здравый смысл? Фартова Степанова. Да. Потому что то, что считается сегодня не здравым смыслом, завтра становится здравым. Обыденным, конкретным. Так, значит, абстракции долой. Например, существуют вопросы шутки. Я хочу вам просто проиллюстрировать. Используемые с целью тренировки ума. Вот одна. Может ли страус назвать себя птицей? Какой ответ будет? Нет. Самосознания бы не хватит. Ваш ответ правильный. Нет, потому что не умеет говорить. Вопрос, может ли назвать? Не может назвать, говорить не умеет. Развиваясь из обыденного мышления, критическое, отвлеченное мышление, конечно же, опирается на конкретные представления, на конкретный опыт. Это источник. Но по мере развития способности к абстрактному мышлению, Оно выводит человека из тесного мира опытных данных. Ну, например, вопрос. Как можно пронести воду в решете? Ответ. Как можно пронести воду в решете? Ответ. А? Налить ее в стакан, поставить решетку. Заморозить. Закрыть. Так, спасибо большое. Заморозить. Ну, решетка, ее надо заморозить, да и все. Решетку. Делается это просто. Каждая хозяйка знает, что такое холодильник. И несите сколько хотите, пока не разморозится. Но вас же не спрашивают, на какое расстояние надо пронести воду. Заморозится. Собственно, абстрактное мышление – это способность производить умственные операции в идеальных, обобщенных понятиях. Могу сказать проще. Это способность человека конкретные объекты идеализировать. Есть газ и есть идеальная модель газа. И я работаю с идеальной моделью газа, и мне плевать на конкретный газ. Из идеальной модели я потом получаю то, что мне надо для всех газов. А если я буду эти все газы перебирать, я запутаюсь. Значит, идеальную модель создаю. Например, такая загадка. Два отца и два сына нашли три апельсина. Разделив поровну, сколько досталось каждому? Почему? Почему? Дедушка, сын и внук. Вот, прекрасно. Ну, просто вы знаете. Просчитывайте. Так, значит, здесь вопрос не в числе, что там два отца и два сына, не в этом. Дело не в числе, а что считать отцом. Отец может быть и дедушкой, и может быть сыном, между прочим. Не может быть. Да. Вот это абстракция. Значит, мы абстрагируемся от конкретного текста и работаем с идеальной моделью. С образом. В данном случае с образом, а не с понятиями. С понятиями там сложнее. Здравый смысл, обычная логика – это элементарные средства познания. Которые вначале очень сковывают полет отвлеченной мысли. Кандалы мысли отвлеченной. Но по мере развития умственной деятельности у человека, расширения ее, обогащения, благодаря освоению большим числом умственных операций, расширением используемых образов, понятий, благодаря развитию речи, разум человека начинает постигать сложные математические, логические, лингвистические абстракции. Но ценность таких абстракций состоит в возможности их конкретизации. Иначе отлет мыслей – фантазия. Не любая абстракция хороша. Так скажем. Только те абстракции адекватны, которые содержат в себе в потенциальном виде возможность их конкретизировать и найти пути конкретизации. Иначе скачка идей. Это до бесконечности. Вот тогда точно в бегство идти. Ну, насчет абстракции. Простой пример, он тоже известен. Как из трех палочек сложить, сделать четыре, не ломая их. Вот три палочки. Сделайте четыре, не ломая их. Ну, четверка, конечно. Так. Так и так. Так. Шесть – это усложнение сущностей, бритва Аккамы, который принцип бритвы Аккамы всегда гласит. Без надобности не усложнять сущности. Вот четыре. А шесть – это уже усложнение. Да. Еще один вопрос. Когда человек бывает деревом? Сосна, да. Вот игра слов. Сосна, сосна. Верно? Это так. А вот сложнее вопрос. А когда человек бывает страусом? Это вам известно. А вот страусом когда он был? А? Сосна точно страусом не станешь. Когда? Вот вам задача, когда перерыв будете решать. На голову пришел плечи, да? Ну вот и правильно. Абстракция. Мы же не обязательно должны голову спрятать в реальный песок. Это называется же страусиновая позиция. Все. Это абстракция. Ну, в данном случае, да, я страус. Кто я еще? Рассмотренное качество ума проявляющее способности свободно переходить от конкретного мышления к абстрактному и наоборот называется гибкостью. Вот одно качество ума. Гибкость. Для того, чтобы решать подобного типа задачки, надо обладать этим качеством. Гибкость. Но гибкость, понятно, бывает у разных людей разная. Значит, есть диапазон этой гибкости. Но это уже другой вопрос. Кстати сказать, вот гибкости применим весь сопромат. Спокойно. Потому что мне не обязательно работать с металлами. Зачем? Я работаю с идеальным свойством гибкости. И следую с помощью с помощью аппарата сопромата и выявляет гибкостью человеческого ума множество дополнительных оттенков. Когда психологам об этом говоришь, они в ужас приходят. А когда им приносишь эти оттенки, говорят, откуда я взял? Я говорю, из сопромата. Из сопромата. Потому что гибкость – это общее свойство природы. А мы часть природы. Следующее качество ума мы рассмотрим в связи со способностью человека в процессе познания переходить от отражения действительности в образах к отражению связей в понятиях, умозаключениях, логических последовательностях. По мере развития нашего мышления возрастает способность классифицировать объекты, явления, выделять конкретные характеристики объектов, значимые в разных классах задач. Поэтому культура мышления предполагает развитое умение думать об одном и том же предмете. Вот об этих часах, допустим, на разных языках. Я о них могу думать на языке образов, могу думать на языке понятий, могу думать об этих же часах на языке символов, на языке ассоциаций. Могу думать на языке знаков. Один я думаю, ты мой. Да. Это другой язык. Тоже символ. Мое. На языке индивидуально значимого явления. На языке традиции кто-то подарил, может быть. То есть фамильное что-то такое перешло от одного к другому. Таким образом, я в одном и том же объекте вскрываю разные стороны его и качества. То есть это умение связано посмотреть на один и тот же объект с совершенно разных всевозможных сторон. Не в лоб, а по-разному. Лобовая атака ничего не дает. Как и таран в авиации. Это большое мужество, геройство, но это не результат. Надо выиграть бой другими способами. Другое дело, когда у тебя остался один возможный выход. Больше нет. Со всех сторон прижали, делать нечего. Все равно поведут, посадят и расстреляют. Вот. Покрышкин не одобрял Тарак и был самым ярым противником в годы войны по применению этого приема в бою. Самым ярым. Так он и никого и не таранил. Зато кричали «Ахтунг, Ахтунг!». Но примерами, простыми примерами, это тоже для примера, для упражнения этого качества ума, те же самые вопросы шутки. Зачем вода в стакане за стеклом? Чего нет в, в России, найдем в Москве. Нет в Петербурге, видно в Неве. Нет в Петербурге, видно в Неве. Здесь самое главное не слова, а буква В. В там, В там, В там. В и обобщает. В, убрать В, все рассыпется. Что общего между мусорной ямой и придворной дамой? Обе при дворе. Вот это качество ума называется широта ума. Широта ума. Значит, гибкость, широта. На этих двух таких интегральных качеств маловато для того, чтобы считаться умным или глупым. Вы хорошо знаете, что обычным способом, приемом в школах при обучении, скажем, математики или физики, ну и химии, решению тех или иных задач вот, перечисленного типа, это могут быть и биологические, между прочим, и географические задачи, школьников обучают и только, исключительно только, известным и способом приема решений. Разработанным алгоритмом, в чем встречаются такие прекрасные учителя-методисты, которые на йоту не разрешают отступить школьнику от этого алгоритма, ставят двойки за то, что он ищет свой способ решения, собственный, он не хочет решать, как ему навязывают. Ну, все вызывают родители, говорят, он у вас неспособный, еще хулиган к тому же, непослушный, в угол поставишь, не стоит. Так может, она себе ставит двойку, что не способна принять его, понять вариант? Конечно, себе. Конечно, себе, но я не об этом все-таки. Так, фон. Ну, по преимуществу обучение в школе решение задач строится по алгоритмической программе. Мы заранее уродуем умственные способности человека. Заранее, изначально. Алгоритмы надо знать, безусловно. Но есть множество других способов решения одной и той же задачи, и они должны даваться в школе уже, в школе. Очень трудно отказаться от стереотипа, от штампа. Очень трудно сопротивляться подсказанному способу решения. Подсказка – это хорошо, но когда постоянно подсказывается намеками, мы уродуем умственные способности человека. Так всю жизнь на подсказке и проживешь. Не подсказали, не доживешь. Очень трудно следовать навязанному стилю деятельности. То есть не следовать, а сопротивляться. Там, где все наоборот, перечислено. Отклонение от стандарта, от шаблона, от алгоритма. Мы имеем такое качество ума, как нестандартность. Так вот. Стандарт – это не качество ума этого человека, навязанное ему свойство извне. У каждого человека ум нестандартен. И учителя должны это знать. Подгонять нестандартный ум к стандарту, разрушать ум. Вот поэтому действительно индивидуальная работа не только в школе, а на преподавательской работе, это самая каторжная работа. Потому что когда один ученик – это один, а когда их много, то это много. Есть несколько способов, но самый простейший, который я сейчас хочу вам просто назвать, самый элементарный – дать стандартную задачу всем и попросить, чтобы ее решили каждый по-своему. Нестандартно. Решайте. Стандартное решение я буду оценивать как двоечное решение. Ищите решение. Заведомо, но это уже тут подсказка, могу сказать, что есть нестандартные способы решения стандартной задачи. Среди них эти способы не исчерпывают. Это так называемые эвристические способы решения задач. Эвристики. А это творчество. Если в течение урока ученик не справился, не нашел этого нестандартного решения, стандартной задачи, пускай дома решает. Пускай решает всегда, пока не принесет свое решение, пока у него будет двойка. Как принесет свое решение собственное, получит пятерку. Дело не во времени, дело в том, чтобы человек понял, внутренне понял, что его ум нестандартен. И что он может рассчитывать на свои умственные способности, а не подглядывать во время контрольной в чужую тетрадку. Со способностью нестандартно рассуждать тесно связано еще такое качество нашего ума, как мера переноса. Перенос или транспонируемость. Принципы решения задач. С этого класса задач на другой класс задач. А это называется оригинальностью. Принцип. Решение задачи отражает глубину ее понимания. Принцип как индикатор глубины понимания задачи. Если этот принцип используется на небольшом числе задач, то говорят о малой глубине понимания. Когда этот принцип находит свое применение в очень далеких областях, это с одной стороны, а с другой областях, далеких друг от друга, то в этом случае говорят о большом, о большой глубине понимания. Что общего между слоном и человеком? Что общего? Животные, то и другое. Животные, правильно. Вот два объекта достаточно далекие друг от друга. Разумные. Вот. Ну, животные. Ну, разумность это уже признак животного. Значит, обобщающим является, что и то, и другое, они принадлежат классу животных. Классу животных. Поэтому это свойство ума называется глубина ума. Это гибкость, нестандартность, теперь глубина ума. Да, ну оригинальность само собой. Это вне конкуренции с тремя остальными названными. Тем более, что оригинальный ум всегда неудобный ум. Писем возвращается к славному человеку. Мы назвали их животными. А есть более высокий уровень обобщения. Капсулы живого вещества. Ну, как-то опять широта. Можно сказать, что то и другое явление планетарного характера. Вернадский. Посюстороннее явление. Есть потусторонние, есть посю. Если все живое на Земле явление по Вернадскому планетарное, то слон планетарное явление. Так, короткий перерыв. Когда мы говорим о развитом уме, а еще не об уме, который складывается, развитый ум, такой ум пользуется образами во всем объеме этого ума, понятиями, суждениями, умозаключениями, способами способен выстраивать логические цепочки от простых до сложных, концептуальных, но и способен к теоретическим построениям, вовсе не означает, что такой человек станет теоретиком. В известном смысле каждый человек теоретик. Психологии личности различаются образ «я» и «я-концепция», теория о себе. Эмпирическое «я» и теоретическое «я». Оценка, чем я есть в настоящий момент и чем я могу стать в ближайшей зоне своего психического развития. Что еще какие качества могу в себе открыть на основе представления или концепции о себе? При этом, конечно, заметно, что один человек гибко использует все перечисленное мною. Может быстро переключаться, быстро устанавливать связи между собственными мыслями, между прочим. Другой все то же самое делает, но делает медленно. То есть явно налицо качественные различия в скорости, с помощью которой мы можем приспосабливать собственные мыслительные способности конкретным задачам. Вот это качество называется сообразительностью. Простые примеры. Я специально выбрал самые простые примеры. Мог вам другие примеры выбрать и заморочить всякую вам голову этими сложными примерами. Мог вообще примеров не давать в качестве иллюстрации, просто перечислить эти свойства ума и все, и на этом остановиться. Дальше думайте, что под этим понимаете. Так вот сообразительность. Почему гусь не тонет? Ответ, потому что плавает. Так? А почему утка плавает по воде? Сколько картошин можно положить в пустой горшок? Ни одно. Одно, остальные уже не впустую. А вот вы убедили. А сколько картошинок войдет в пустой стакан? Ни одной не войдет, их туда надо положить. Ну и, конечно, все мы знаем, что люди бывают догадливы. Догадка – это практически то же самое, что и сообразительность, но не одно и то же. Это развитие сообразительности. Догадка всегда совершается быстрее. Другими словами, принято считать, чтобы догадаться, якобы не надо рассуждать. Сейчас я смекалки скажу. А все-таки, может быть, надо? Все этапы рассуждения в догадке происходят в свернутом виде. Догадка – это автоматизированный мыслительный процесс. Все то же самое, но в предельно сжатом виде. Потому что человек в такой ситуации уже оперирует сложившимися обобщениями. В той мере, в какой они сложились. Если у одного эти обобщения мощные, то и догадка возникает быстрее, чем у другого. Поэтому продуктивность в этом случае зависит от автоматизированности нашего ума, от автоматизированности процессов свертывания в уме, от тренировки ума на догадку. Догадку можно тренировать. Один из лучших способов тренировки ума на догадку – загадки. Загадка, загадка, рождает догадливость. Да. Сидит девица в темнице, а коса на улице. Морковка. Без огня горит, без крыл летит, без ног бежит. Солнце, ветер, река. Без ног обежит. Не кончается, никогда назад не возвращается. Время. Время. Ну и так бесконечно. Без рук, без ног, а бабу скопан. Говорит отечественный родитель. Догадливый. Смекалка есть частный случай догадки. Сначала надо догадаться, а потом смекнуть, как это сделать. В этом смысле смекалка – это операциональный механизм реализации догадки. Операция, действие. Наскок. Да. С качествами ума человека самым тесным образом связан интеллектуальный потенциал человека. Итак, интеллектуальный потенциал. Что это такое? Могу похвастаться в кавычках. Нигде в мире, в Москве в том числе, не разрабатывается эта проблема. Проблема интеллектуального потенциала разрабатывается только на нашем факультете. Да. И много лет. В ближайшее время выйдет вот такая толстенная монография под аналогичным названием «Интеллектуальный потенциал». Я вас только введу в проблему. Если уж такой фолиант выйдет, то можно читать вам года в три эту книгу. Вот. Там несколько авторов, в том числе и у вас покорнейший слуга. А еще группа Нет, группа рыбалок. Ну и, конечно, будет предисловие декана. Когда говорят об интеллектуальном потенциале, то спрашивается по отношению к чему? К интеллекту. Сегодня никто не знает, что такое интеллект. Хотя это слово употребляется. Я знаю, что такое интеллект, потому что у меня есть работа по этому поводу. Интеллект и интеллектуальный потенциал образуют единство, но они не совпадают. Представьте себе, например, в физике есть понятие силы и есть потенциал силы. Это же разные вещи. Да, образует единство, но это не тождество. Интеллектуальный потенциал – это прежде всего связь потенции и тенденций, ресурсов и резервов субъекта с движущими силами интеллекта, с мотивационно-потребностной сферой, и общими способностями человека, и, наконец, с энергетическим обеспечением творческой продуктивности человека в процессе его деятельности. Отсюда вытекает, что интеллектуальный потенциал – это системные свойства. Имеющие множественную и разноуровневую детерминацию. Раскрыть интеллектуальный потенциал человека можно на основе анализа взаимосвязей, двоеточие, интеллект-процессы жизнедеятельности, точка запятой, интеллект-личность. Формируется и накапливается он в ходе развития человека как индивида, как субъекта, как личности, как индивидуальности. С этой точки зрения интеллектуальный потенциал — это своеобразное опережение или опережающее, точнее, отражение действительности. Качественно новые элементы и запасы функций. необходимые для перехода, системы интеллекта на новый уровень функционирования. Объясняю, интеллект может функционировать на уровне индивида, на уровне субъекта, на уровне личности и индивидуальности. Это один и тот же и разный интеллект. Для того, чтобы обеспечить переход интеллекта по этим уровням, нужен потенциал. Вот он и накапливается. Интеллект в переводе с латинского intellectus означает понимание, познание. А интеллектум – разум. Поэтому не случайно по своему психологическому содержанию понятие интеллект относят к нечетко определяемым понятиям. Чет, не чет. Вообще большинство понятий в психологии нечетко определяемые понятия. Широко распространенная точка зрения что интеллект. Сначала послушайте, а потом запишите. Это то, что измеряется тестами. Вот и все. Теперь пишите. Вот такая точка зрения распространена широко. Значит, интеллект – это то, что можно измерить с помощью интеллектуальных тестов. Это твердое. Точка зрения западноевропейской и американской психологии. Все. У меня есть интеллектуальный тест, как его разработали. Я померил, я знаю, что такое интеллект. Но всякие же тесты имеют пределы. Интеллект, если растет, то когда он выйдет, да? Это возражаете американцам. Я говорю их точку зрения. Для них интеллект – это то, что можно измерить с помощью интеллектуального теста. Дальше этого они не идут. Не собираются определять природу, качественную природу интеллекта, ответить на вопрос, что такое. То, что я могу измерить. С помощью теста Векслера, например, наиболее широко распространенного для измерения интеллектуальных способностей человека. Вот. Да? Там многим, но это наиболее классический тест. Правда, все началось, конечно, не с Векслера, все началось со Стерна, первый, который попытался определить способности человека. Это англичанин разработал набор тестов, как он себе их представлял. Это были опросники в основном. И решил начать с чего? Определить уровень интеллекта у выдающихся людей своего времени. Разослал эти анкеты с просьбой ответить. В том числе Эйнштейну послал. В том числе. Тот человек же был обязательный. Он ответил. Заполнил все, что там от него требовалось по определенным шкалам там. Там, значит, пятибалльная шкала от 0 до 5, до 4. Значит, все считал, там мучился и говорил, теория относительности семечки по сравнению с этой шкалой, я в ней ничего не понимаю. Вот, да. Потом автор этого опросника, сел сам, все обсчитал, и оказалось, что у великих людей нет ума. Общий вывод. Он исчез, по крайней мере, не выше среднего. Все. И он ужаснулся. А почему они великие? Почему? Почему эти невеликие открывают великие, делают великие открытия, а другие не делают? Обладающий такой же силой интеллект. Ну, психологи, конечно, придумали ответ. Психологи его времени. Психологи вообще удивительные люди. Они ответили так, потому что эти сделали открытие, потому что они были направленными личностями, то есть били все время в одну и ту же точку. Не распыляли свои средние интеллектуальные способности. Не разбрасывали их. Вот был ответ. Ну, в то время всех удовлетворил. Конечно, там все гораздо тоньше. Понятие интеллект сводит то к некой общей биологической функции и общему фактору, вот этому, то к мобильности формальных операций, там вот анализ, синтез и так далее, то к речевому мышлению, значением и личностным смыслом, и, наконец, к предельно широко трактуемому познанию. В последнем случае интеллект отождествляется сознанием. Он улетучивается. Становится лишним понятием. Потому что познание есть атрибут сознания и общей способности человека к рефлексии. Вот, кстати сказать, исходная позиция Лахвенберга. Это так старо, так старо. Вторая у него позиция, чтобы вы знали. Значит, каждый знает, что сознание ему дано. Это очевидно, не требует доказательств. Я осознаю свои мысли, свои переживания, свои действия, так или иначе. Оно мне дано. Очевидность. Не требующее доказательства. Что это такое? Психологическая аксиома получается. Как геометрический аксиом. Дальше дело логики. Чем он и занимается. Дальше отсюда вывод. Что психика и сознание написаны на языке логики. А природа на языке математики. Все, кто изучает природу, добились большого успеха, результата, действительно, используя язык математики. Давайте перейдем на логику, откроем психику. Все. Значит, тогда получается вот самое короткое определение психики. Психика есть логическая система. Точка. Логическая система. Все. Куда дальше ехать? Приехали. образы логической системы, ощущения логической системы, пороги логической системы, чувствительность логической, в общем, я логическая машина. Но это Декарт. Принцип машинности одно, а превращать человека в машину совершенно другое. Я и во сне логическая система. Образы, сновидения логическая система, там какой-то калейдоскоп. Зачем тогда нужны толкования снов, если эта логическая система, она сама себя может объяснить? Словом, такой подход возможен, но когда вот абсолютизируется это уже напоминает мистику. Хотя он сам против мистики, магии и прочее, прочее. Вы, конечно, знаете, что в Латинской Америке женщины набрасывают на шею косы. Потом это все вырастет. Вот, вот психика как логическая система, это вот, вот это все. Только колец нет, поэтому разрушится. Ну ладно, это отступление. В истории исследования генеза интеллекта можно выделить два главных подхода, взаимно обогащающих друг друга. Первый связан с именем Жана Пиаже. Это и швейцарский, и французский психолог, и самый выдающийся психолог 20-го столетия. Никто в подметке к нему не годится. Никто. В том числе и Лахвер. В его исследованиях было показано, каким огромным природным потенциалом развития обладает интеллект. То есть операторный механизм уравновешивания субъекта с окружающим миром. Операторный механизм уравновешивание субъекта с окружающим миром. Источник развития интеллекта – это мощная его мысль. В нем самом, в интеллекте. Поэтому развитие представляет собой развертывание стадий операторных механизмов по сформированным природой алгоритмам. Алгоритмы нам дала природа, источник в самом интеллекте. И на основе этого источника все разворачивается в сторону этих алгоритмов. Происходит процесс уравновешивания. В годы войны в начале он написал Жан Пиаже маленькую крохотную работу под названием «Психология интеллекта». Она, слава Богу, переведена на русский язык и помещена в избранных трудах Жана Пиаже. Там есть и другие его работы. Ничего лучшего пока никто не написал. Дело не в объеме. Там же у него помещена небольшая работа «Психика и логика. Хороший ответ Аллахвердову», но Аллахвердов нигде не ссылается на него. Он боится его задеть. Пиаже нет. Хотя он и прожил очень большую жизнь. Очень большую. Между прочим, организовал международный эпистемологический центр. Эпистемология, другое название — теории познания. В Женеве, где в этом центре прошли переподготовку, стажировку или обучение все ведущие психологи мира сегодняшнего дня, за исключением психологов СССР и российских. Просто тогда, в те годы, все были невыездны. Если говорят о птенцах гнезда Петрова, то психологи сегодня, все ведущие психологи мира из Женевы. И американцы, и европейцы. И, а? Источником развития является также актуальная жизнь субъекта. Которая ставит проблемы, создает сложности и противоречия. Которые необходимо преодолевать субъекту. Выход из противоречий позволяет формировать функциональные механизмы ассимиляции. Предметной реальности. Иначе интеллектуальные операции разных уровней от сенсомоторных до формально-логическо-понятийных другой подход отражен в работах Валона, это французский психолог, марксист был, Выгодского, советский психолог, который, кроме работ там, по мышлению и речи и многих других, еще написал одну единственную блестящую книгу под названием «Психология искусства». Это его была докторская. Так, кроме того, для справки, он обобщил в этой работе свои статьи 16-го года, когда он вообще психологом не был. По исходному образованию он эстетик, работал в Гомеле, потом его перетащили в Москву. Да. Но это единственная фундаментальная работа действительно по психологии искусства. Там пишет Якобсон, это все брошюры, это популярные штучки. Конечно, эта работа написана на той психологии, которая разрабатывалась в его время. Это 20-е, 30-е, конец 30-х годов. Умер он очень молодым человеком, 37 лет, погиб от туберкулеза. А навалял 8 томов. Разрабатывал историко-культурную концепцию психологии. Так что кто-то из вас, если захочет заниматься историей и культурой, его не обойти. Никак. Но о нем еще могу сказать любопытную вещь. Он человек был высокообразованный, знал несколько языков, в том числе и французский. Появляется книга в середине 20-х годов Жана Пиаже «Мышление и речь у ребенка». Ответ Выгодского на Пиаже «Мышление и речь». Сначала Пиаже, потом ответы. Сначала Пиаже, потом ответы. Так что они были в одной упряжке, и Лев Выгодский без Пиаже не мыслил, не представляет. Не знаю, если бы не было у него такого мощного оппонента, с кем бы он вступил в упряжку. Кроме того, Выгодский, конечно, пишет прекрасно, но стиль великолепный. В отличие от многих советских психологов, которые читать невозможно, это какой-то канцелярский язык. Какие-то там стучащие обороты, деепричастие и причастие, запутаешься. Какой-то русско-нерусский язык. Наукообразный. Это пишет нормально, хорошо, прекрасно. По-человечески, более того, там, где есть возможность использовать всю его художественную силу, он использует. Это уже показатель его талантливости огромный. Но самое обидное. Его не обнародовала Московская школа психологов до тех пор, пока не выжило из его произведений все как из лимона. Потом опубликовали. 8-й том до сих пор не публикуют. По понятным причинам. Все мы это хорошо знаем. Почему? Пока не перепишут до конца, не опубликуют. Да, это называется компиляция, мягко говоря. Слово «плагиат» или «слух». Да, ну тут, да, ну что. Потом они говорят, он же наш, из нашей школы, и все. Их называли три мушкетера, Лурия, Леонтьев и Выгодский. Молодыми они начали работать в Институте психологии в Москве. В первом Институте психологии, который ныне существует, называется общей психологией и педагогической, по-моему, сейчас. Небольшое здание, маленький институт, хороший, прямо недалеко от Красной площади. Построено здание, но создан институт на пожертвование какого-то там купца. Вот так спасали психологию в 13-м году. Итак, значит, Выгодский, Брунер, кстати сказать, Брунер прошел подготовку в этом центре в Женеве, выдающийся сегодня тоже психолог американский. Он занимается как раз познавательными процессами. Так вот, в этих, для этого подхода что характерно? Для этих исследований характерным ключевым был вопрос об опосредованиях общением интеллектуального развития человека. Интеллектуальное развитие рассматривалось как эффект общей социализации человека. Проблему социализации мы сейчас с вами рассмотрим отдельно, что это такое, с чем это едят. Вот. Так Брунер в частности писал, что нельзя достичь объяснения развития, не привлекая для этого особенности культуры, природу, языка, внутреннюю логику детского мышления, и характер эволюционной истории человечества. Две большие книги Брунера на русский язык переведены. Совершенно оригинальный подход к пониманию интеллекта был предложен в свое время Борисом Герасимовичем Ананьевым. К сожалению, этот подход долгое время не давали нам разрабатывать. Но мы его знали. В чем смысл этого подхода? Ну, во-первых, Ананьев отводил интеллекту особое место в общей совокупности всех потенциалов человеческого развития. Интеллект он рассматривал как многоуровневую организацию познавательных сил, охватывающих психофизиологические процессы, состояние и свойства личности. Так. Психофизиологические процессы входят в структуру интеллекта. Состояние и свойства. Но это не все. Эта организация, в свою очередь, связана с нейродинамическими, вегетативными и метаболическими характеристиками человека. О, куда хватанул? Метаболизм в структуре интеллекта. нейродинамическими, вегетативными и метаболическими характеристиками. Они являются своеобразными эквивалентами интеллекта. И определяют меру умственной работоспособности. Определяют цену интеллектуального напряжения. Степень их полезности или вредности для здоровья человека. Для оценки наличного состояния системы интеллекта продуктивности интеллектуальной деятельности в данный период жизни человека используется понятие интеллектуального статуса. Сейчас поясню, что это такое. Но сначала немножечко вернусь назад. Значит, интеллект можно рассматривать с точки зрения процессуальности. Интеллект можно рассматривать как некоторое состояние. Интеллект можно рассматривать как некоторое свойство. Это разные срезы анализа интеллекта. Понятие интеллектуального потенциала в определенной степени перекрывает понятие статуса. Которое обозначает реальные возможности. Интеллекта. Его готовность действовать. Или какие-то нереализуемые свойства интеллектуальные. Нереализуемые. Интеллектуальные резервы в данном случае. Статус буквально означает позиция. Любая познавательная деятельность ведется с точки, с определенной точки зрения, с позиции. Понятие интеллектуального потенциала отражает разные классы психических свойств и механизмов. которые определяют прогрессивные изменения интеллекта. Движущие силы интеллектуального развития. Есть функциональные механизмы интеллекта. Функциональные механизмы интеллекта. К ним относятся сенсорно-перцептивные, аттенционные, это внимание, другими словами, мнемические, мыслительные, психомоторные, речедвигательные. Так вот, эти функциональные механизмы составляют филонтогенетический фонд интеллекта. Потенциал и уровни достижения в тренировке этих механизмов определяются природными свойствами человека. Которые включают регуляторные системы, отвечающие за энергообеспечение интеллектуальных процессов, за стабильность интеллектуальных процессов, за стабильность и устойчивость достигнутых уровней интеллектуальных операций, и выполняет в значительной степени функции сохранения видовых системных качеств интеллекта человека. К операциональным интеллектуальным механизмам относятся интеллектуальные операции, алгоритмы, которые складываются в ходе развития человека, операциональные механизмы, является полифункциональным. Это системы наблюдений. Потом у личности это станет таким свойством, как наблюдательность. Это рационализация операций. Рационализация различных мыслительных процедур и рационализация абстрактно-символических представлений. Часть хочу сказать. Многое проходит мимо нашего ума по одной простой причине. Наш ум чаще ленив, чем наблюдатель.

формируются специфически действительно человеческие потребности, которые в природе не существуют, а именно социальные потребности. Что является существенными чертами человеческих потребностей? Это их, прежде всего, исторический характер. Объективность происхождения. Зависимость от практической деятельности. Их социальная обусловленность. Человеческие потребности многообразны. Назову только некоторые. Сохранение вида. Потребность в деятельности. Труд как потребность. Потребность в смысле жизни. Потребность в свободе. Потребность в познании, потребность в общении, потребность в Канарских островах, потребность в отдыхе. Это все социальные потребности. Ну, конечно, сохранение вида – это социальная потребность в том смысле, что вы хотите сохранить свою семью. А семья есть ячейка общества или видовая характеристика общества. А общество – род. В первом смысле, я вас понимаю, там все это остается, все так. Да. А здесь уж самая большая потребность или общечеловеческая ценность, если она действительно реальна, а не только декларируется, в сохранении человечества как человечества. Что уничтожение человечества – это уничтожение каждого из нас. Отсюда борьба за мир. Беспрерывная и бесконечная. Беспощадная. Беспощадная. Запишем фразы и на этом закончим. Для классификации потребности используются различные критерии. Я о критериях на следующей лекции.